Арест лейтенанта Голайтли. Впервые опубликован в газете 23 ноября 1866 года. В эпиграфе упомянут рядовой Ортерис, персонаж ряда рассказов Киплинга. Примечание редакции. «Я позабыл пароль», — говорит он. «Ах, позабыл», — говорю я. «Но я полковник», — говорит он. «Ах, неужели, — говорю я, — полковник или не полковник, жди здесь, пока меня не сменят, и тогда сержант доложит о тебе, старый хрыч. Чуп!» — говорю я. «Но черт меня подери, ведь это все-таки был полковник. Правда, я в то время был новобранцем». Неизданная автобиография рядового Ортериса. Больше всего на свете Голайтли гордился тем, что его сразу можно было признать за офицера и джентльмена. Он говорил, что одевается так изысканно, дабы поддержать честь полка. Но люди, хорошо его знавшие, утверждали, что щегольство это объясняется тщеславием. Голайтли был совсем безобидным малым. Он знал толк в лошадях и умел не только сидеть в седле, но и ездить верхом. Он очень хорошо играл на бильярде и недурно в вист. Все его любили. Никому и во сне не снилось увидеть его на железнодорожной платформе в наручниках, обвиняемого в дезертирстве. Но это прискорбное событие все-таки произошло. Когда отпуск его кончился, он выехал из Далхузи верхом. Далхузи — городок в предгорьях Гималаев на территории нынешнего Химачал-Прадеша. Назван так в честь Джеймса Рэмси, лорда Далхузи, 1812-1860, генерал-губернатора Индии. Примечание редакции. Отпуск свой он продлил, насколько хватило смелости, и теперь торопился. В Далхузи стояла очень теплая погода. И зная, чего можно ожидать внизу в долинах, Голайтли надел новый плотно облегающий костюм из хаки светло-оливкового цвета, ярко-синий галстук, чистый воротничок и белоснежный шлем Соло. Хаки — коричнево-зеленый цвет, а также название ткани. Примечание редакции. Он гордился тем, что не теряет изящного вида, даже когда едет верхом на почтовых. У него действительно был изящный вид, и перед отъездом он так тщательно занимался своей наружностью, что забыл взять с собой денег, если не считать мелочи. Все свои письма он оставил в отеле. Слуги его уехали вперед и должны были ждать его в Патханкоте со сменной лошадью. Патханкот — город в восточном Пенджабе. Примечание редакции. Это он называл «путешествовать налегке». Он гордился своими организаторскими талантами, «бандобастом», как у нас выражаются. Когда он отъехал на 22 мили от Далхузи, пошел дождь. И не то чтобы простой горный ливень, а затяжной, теплый, обильный дождь, какие бывают во время муссона. Голайтли заторопился и пожалел, что не взял с собой зонта. Дорожная пыль превратилась в слякоть, и пони начал покрываться грязью, покрылись ею и сшитые из хаки гетры Голайтли. Но он стойко ехал вперед и старался думать о том, как приятна прохлада. Пони, которого ему дали на следующей станции, оказался с норовом. И как только поводья выскользнули из мокрых рук лейтенанта, пони удалось избавиться от всадника на повороте дороги. Голайтли погнался за ним, поймал его и спешно поехал дальше. Падение не улучшило ни его костюма, ни настроения. Кроме того, он потерял одну шпору. Зато другой он пользовался усердно. Когда перегон пришел к концу, пони, видимо, почувствовал, что сделал хороший эмоцион, а Голайтли обливался потом, несмотря на дождь. Спустя 30 весьма неприятных минут Голайтли обнаружил, что какая-то липкая масса заслонила от него весь мир. Дождь превратил растительное волокно его огромного белоснежного соло-топи в зловонное тесто, облепившее ему голову, как шляпка не совсем созревшего гриба. Кроме того, зеленая подкладка начала линять. Тут Голайтли произнес несколько слов, но не сказал ничего такого, о чем стоило бы упомянуть здесь. Он скрутил и отодрал кусок козырька, сползшего ему на глаза, и поплелся дальше. Задний козырек шлема хлопал его по шее, а боковые края прилипли к ушам, но кожаный ободок и зеленая подкладка кое-как скрепляли волокно, так что шлем не совсем расползся. Вскоре и растительная масса, и зеленая ткань выпустили из себя какие-то грязные струи, похожие на ржавчину, покрывающую растения, и эти струи растеклись по Голайтли в разных направлениях, в частности, по его спине и груди. Костюм из хаки тоже начал линять, краска его оказалась исключительно низкого качества, и вот, соответственно, особым свойством этой краски некоторые его части окрасились в коричневый цвет, другие же покрылись фиолетовыми кляксами с желтыми контурами, кирпично-красными полосками и почти белыми пятнами. Когда Голайтли вынул носовой платок, чтобы вытереть лицо, и краска, стекавшая с зеленой подкладки его шлема, смешалась с пурпурной жидкостью, выступившей из галстука и увлажнившей ему шею, эффект получился ослепительный. На подступах к Тхару дождь прекратился, показалось вечернее солнце и слегка обсушило всадника. В то же время оно зафиксировало все краски на его одежде. За 3 мили до Патханкота последний пони безнадежно охромел, и Голайтли был вынужден пойти пешком. Он брел в Патханкот, чтобы разыскать своих слуг. Ведь он не знал, что его Кхидматгар остановился где-то на дороге, напился и явится только на другой день, уверяя, что вывихнул себе щиколотку. Кхидматгар — слуга, обычно мусульманин, примечание редакции. Придя в Патханкот, Голайтли не смог найти своих слуг. Сапоги его отвердели и были липки от глины, а сам он весь покрыт грязью. Синий галстук полинял не меньше, чем ткань хаки. Голайтли снял его вместе с воротничком и бросил. Потом сказал что-то насчет слуг вообще и выпил коньяку с содовой водой. Он заплатил 8 ан за этот напиток и тут обнаружил, что в кармане у него осталось только 6 ан, которыми и ограничиваются все его средства к жизни в данный момент. Он пошел к начальнику станции, чтобы похлопотать о получении билета первого класса до Тхассы, где стоял его полк. Тогда кассир сказал что-то начальнику станции, начальник станции сказал что-то телеграфисту, и все трое с любопытством уставились на Голайтли. Его попросили подождать полчаса, пока протелеграфируют в Амритсар, чтобы получить разрешение на выдачу билета. И так он стал ждать. А тут явились 4 полицейских и живописно расположились вокруг него. Как раз когда он собрался приказать им убраться прочь, начальник станции заявил, что выдаст сахибу билет до Амритсара, если сахиб будет так любезен войти в помещение билетной кассы. Голайтли вошел туда и не успел оглянуться, как на руках и ногах у него уже висело по полицейскому, а начальник станции пытался нахлобучить ему на голову почтовую сумку. В билетной кассе разыгралась жестокая схватка, и Голайтли, ударившись об стол, рассек себе лоб. Но полицейские одолели его и вместе с начальником станции надежно закрепили на его руках наручники. Как только с него сняли почтовую сумку, он начал высказывать свое мнение обо всем этом, и старший полицейский промолвил: «Ясное дело, он и есть тот самый английский солдат, которого мы разыскиваем. Послушайте, как ругается». Тогда Голайтли спросил начальника станции, какого... того и этого, с ним так поступили». В ответ начальник станции заявил ему, что он рядовой Джон Бинкл, Энского полка, рост 5 футов 9 дюймов, волосы белокурые, глаза серые, наружность гуляки, особых примет нет, который дезертировал 2 недели назад. Голайтли начал многословно объясняться, но чем дальше он объяснялся, тем меньше верил ему начальник станции. Он сказал, что никакой лейтенант не может иметь такого разбойничьего вида, и что получены инструкции отправить пленника под конвоем в Амритсар. Голайтли, весь мокрый, чувствовал себя очень скверно, а выражался в таком стиле, что речи его нельзя напечатать даже в смягченном виде. Четверо полицейских благополучно довезли его до Амритсара в особом отделении вагона, и в течение всей 4-часовой поездки он ругал своих стражей, насколько ему это позволяло его знание местного наречия. В Амритсаре его выволокли на платформу, и он попал прямо в объятия капрала и 2 солдат Энского полка. Голайтли взял себя в руки и попытался заговорить веселым тоном. Но как тут развеселишься, когда на руках наручники, 4 полицейских стоят за спиной, а кровь, вытекшая из ссадины на лбу, запеклась на левой щеке? Капрал тоже не был расположен к шуткам. Голайтли успел только сказать: «Это дурацкая ошибка, братцы». Но капрал приказал ему заткнуться и идти вперед. Голайтли не хотел идти вперед. Он хотел остаться на месте и дать объяснение. Объяснялся он очень хорошо, но капрал прервал его словами: «Это ты-то, офицер? Вот такие, как ты, срамят нашего брата военного. Хорош офицер, нечего сказать. Я знаю твой полк. Марш негодяев! Вот под какую музыку ты маршировал. Ты позор для армии». Марш негодяев — унизительная процедура изгнания из полка провинившегося солдата. Этим же словом обозначается музыка, сопровождающая эту церемонию. Примечание редакции. Голайтли сдержался и снова принялся объяснять все с самого начала. Тогда его увели в буфет, так как пошел дождь, и приказали ему не валять дурака. Солдаты уже собирались проводить его в форт Говиндхар. Крепость в Амритсаре, построенная в начале 19 века Ранджитом Сингхом. Примечание редакции. А подобные проводы — почти такая же позорная процедура, как лягушачий марш. Наказание провинившегося, обычно пьяного солдата, которого проносят перед строем, распластав как лягушку, держа за руки и за ноги, 4 солдата. Примечание редакции. Сголоетли чуть не сделалась истерика. Так терзали его ярость, холод, роковая ошибка, наручники и боль от ссадины на лбу. Он прям-таки превзошел самого себя, высказывая все, что у него было на душе. Когда же он умолк и в горле у него пересохло, один из солдат сказал: «Слыхал я, как некоторые бродяги в кутузке ругаются. Но куда им до этого вот офицера? Ни один бы с ним не сравнялся». Конвоиры на него не сердились, скорее даже восхищались им. В буфете они спросили себе пиво и угостили Голайтли, потому что он очень уж здорово ругался. Потом предложили ему рассказать подробно о всех приключениях рядового Джона Бинкла, пережитых им, пока он шлялся на воле. И это совсем с ума свело Голайтли. Если бы он образумился, он смирно сидел бы до прихода какого-нибудь офицера. Но он попытался спастись бегством. Штык винтовки Мартини колется очень больно, когда его приставят к вашей спине, а гнилое, вымокшее под дождем хаки, легко порвется, если 2 солдат схватят вас за воротник. Винтовка Мартини — ружье системы Мартини-Генри, принятое в британской армии в годы 1871-1889. Примечание редакции. Поднявшись на ноги, Голайтли почувствовал сильную тошноту и головокружение. Рубашка его была совсем разорвана на груди и почти совсем на спине. Он решил покориться судьбе. И тут подошел поезд из Лахора и привез майора, начальника Голайтли. Вот показания майора полностью. Из буфета второго класса раздавался шум драки, поэтому я вошел туда и увидел самого гнусного бродягу, какого мне когда-либо приходилось встречать. Сапоги его и брюки были покрыты грязью и пивными пятнами. На голове торчала какая-то грязновато-белая навозная куча, которая свисала ему на плечи, сильно поцарапанная. Рубашка, разорванная почти пополам, прикрывала его лишь наполовину, и он просил свою стражу осмотреть метку на ее подоле. Он задрал рубашку себе на голову, поэтому я сначала не узнал его и подумал, что у этого малого началась первая стадия белой горячки. Так бешено он ругался, путаясь в своих лохмотьях. Когда же он обернулся, я, несмотря на шишку величиной со свиной паштет, что красовалось у него над глазом, несмотря на физиономию, расписанную зелеными узорами, как у дикарей перед битвой, и лиловые полосы на шее, наконец признал в нем Голайтли. «Он очень обрадовался мне», — добавил майор, «и выразил надежду, что я не расскажу об этом случае в офицерском собрании. Я не сказал ничего, а вы расскажите, если хотите, ведь теперь Голайтли уехал на родину». Большую часть этого лета Голайтли провел в попытках притянуть капрала и обоих солдат к военному суду за то, что они арестовали офицера и джентльмена. Они, конечно, очень сожалели о своей ошибке, но слух об этой истории просочился в полковую маркитанскую лавку и оттуда пошел гулять по всей провинции.